Глава 18. Через 3 дня они вернулись в Москву. Их встречали привычные машины с сотрудниками охраны, радостный Павел, всегда суетливый Иосиф Борисович. В свою квартиру Ренат вернулся грустным и задумчивым. Обе встречи произвели на него неизгладимое впечатление. С одной стороны, раздавленная потоком денег Сара Фуллин, и с другой, потерявший близкого человека Эжен Пети, который получил благодаря этой смерти свое состояние и который готов был отказаться от всего, лишь бы вернуть своего любимого друга. В обоих случаях деньги не приносили того счастья, о котором Ренат должен был написать. Американские читатели хотели узнать историю удивительных превращений Золушек в принцесс, когда человек с улицы, бывший садовник или бывшая официантка, в один миг возносится судьбой на вершину, становясь самыми богатыми людьми. Но написать правду означало загубить репортаж. Рассказать о том, как страшно и одиноко живет обладательница 8 миллиардов долларов в своей огромной квартире в Нью-Йорке, означает полностью разочаровать читателей, убежденных, что она должна быть счастлива. Рассказать о французском ботанике и дизайнере Эжене Пети, который никогда не работал садовником, а был другом и близким человеком умершего Марселя, значит подорвать веру в чудеса, которые иногда бывают. Найдется немало тех, кто усмотрит в их любовной связи корыстный расчет молодого человека, вступившего в гомосексуальные связи со стареющим жуиром и получившего благодаря этому свою огромную долю наследства. Но Ренат видел глаза Эжена, слушал его слова, молчал вместе с ним, и поэтому прочувствовал огромное горе человека, потерявшего главный смысл своей жизни. Ренат вдруг подумал, что и его невероятная история также выглядит неправдоподобно. Сначала выяснилось, что его дядя действительно является братом его матери, единокровным братом по отцу. Ему уже начали оформлять огромное наследство, оставшееся от Владимира Аркадьевича Глущенко, когда выяснилось, что тот вовсе не умер. Более того, он умудрился отправить на тот свет другого человека вместо себя, любовника своей жены, а заодно убрал и ее с сыном, не дрогнувшей рукой. Теперь этот убийца, сделавший себе состояние на воровстве и мошенничестве, начал новый этап своей деятельности, и Ренат перевел на его новое имя огромные активы. Глущенко даже начал войну с того света, сумев убедить своих двоюродных братьев напасть на офис Игната Гребенника. «И мне совсем не стыдно жить в его квартире, пользоваться его деньгами, одеваться и питаться за его счет. Я ведь прекрасно понимаю, откуда у него такие деньги. Точно знаю, что он сам виноват в смерти своей жены и ее мальчика. Могу предположить, что это он организовал нападение на офис Гребенника, когда в перестрелке погибли столько людей. Возможно, что Игнат Юрьевич тоже ожидал нечто подобное и успел приготовиться к встрече. Но это не мешает мне наслаждаться всеми благами, которые дают деньги Глущенко. Я летаю первым классом, живу в роскошных отелях, заказываю еду в лучших ресторанах и делаю вид, что ничего не происходит. Рано или поздно Глущенко заставит меня перевести на его имя все, даже эту квартиру, а потом выбросит меня, как выжатый лимон». На следующее утро Ренат в окружении своих охранников отправился в суд, где должен был рассматриваться иск Вениамина Кутявина. Судья, женщина лет 45, с короткой челкой светлых волос и тяжелым подбородком, задала традиционные вопросы обеим сторонам. Когда она задавала вопросы Ренату, было заметно, насколько плохо она относится к этому молодому человеку, вдруг ставшему миллиардером. В России традиционно не любят богатых людей, и тем более не любят очень богатых людей. Потом началась перепалка двух адвокатов. Резун выглядел более убедительно. Плавник был более академичен, а его свидетель, бывший водитель Ренаты, не выдержал перекрестного допроса, признавшись, что ему платила сама хозяйка. А Кутявина он даже не знал, но слышал, как его ругала Рената. Такой довод не мог убедить суд в неискренности поведения истца. Суд принял решение отложить слушание дела на 2 недели и попросить обе стороны предоставить более убедительные материалы в подтверждение своих версий. Плавника попросили найти копию письма умершей в Канаде старшей сестры Глущенко, которая и рассказала о том, кем был их настоящий отец. После процесса плавник возвращался в одной машине с Ренатом. Он был молчалив и задумчив. «У нас серьезное положение», — признался Иосиф Борисович. «Если мы не сможем найти контраргументов против отцовства Кутявина, мы вынуждены будем согласиться на раздел имущества или часть имущества. Но ему отойдет не меньше 25%. «Ни копейки», — категорически заявил Ренат. «Найдем еще адвокатов, подадим апелляцию, но не отдадим этому типу ни одной копейки. Он при жизни даже не знал своего мальчика, а теперь хочет заработать на его смерти». «У них сильная позиция», — почти простонал плавник. «А у нас еще не оформлены все документы, и вы так поспешили с этими доверенностями на имя Бельгейца Леру? Зачем вы так поторопились? Кто вам советовал так гнать лошадей? Теперь у нас очень сложное положение». И самое главное, этот мальчик, сын Ренаты, вся проблема в том, что Глущенко его юридически усыновил. Не понимаю, как этого удалось добиться его супруге. Он всегда был такой недоверчивый. Наверное, она его уговорила. Но теперь уже ничего нельзя сделать. Он же не может отказаться от отцовства после своей смерти. И ничего нельзя сделать. Если бы можно было оживить Ренату, чтобы она рассказала, каким подлецом был отец ее мальчика, это был бы самый сильный свидетель. Но это невозможно. Или оживить вашего дядю и рассказать ему, что у него есть племянник Ренат Шарипов, о котором он мог не знать. В этом случае ваш дядя мог бы оставить вам официальное завещание, заверенное нотариусом. И тогда никто не смог бы на него претендовать. Ведь ваш дядя был французским гражданином и мог действовать по закону Франции. И тогда все ваши распоряжения и передача активов Леру были бы тоже абсолютно законными. Но это тоже из области фантазии. «Погодите», — прервал его Ренат. «Значит, если будет такое завещание, то суд вынесет решение в нашу пользу?» «Однозначно да, если выяснится, что погибший Владимир Аркадьевич принял решение завещать вам весь свой капитал, даже после того, как усыновил мальчика, то все наследство Глущенко автоматически переходит к вам. Но это невозможно. Он даже не подозревал о вашем существовании». «Но ведь его старшая сестра обо всем знала и теоретически могла ему обо всем рассказать», задумчиво заметил Ренат. «Могла, но не рассказала. Такого завещания нет. Наши французские партнеры Дрюмо и Леклерк проверили все материалы. Такого завещания не существует», — твердо заявил плавник. Ренат молчал. Он подумал, что уже сегодня нужно будет позвонить 3 раза в Париж на тот самый номер, который ему оставил Глущенко, и соединиться с ним, попросив его сделать завещание. Пусть потом плавник и Резун гадают, где и кем было сделано завещание после того, как суд откажет в иске Кутявину. Они высадили плавника и свернули на Литовский бульвар. Ренат подумал, что сегодня попадет домой раньше обычного. «Нужно будет куда-нибудь поехать», — решил он. И это была его последняя спокойная мысль. В этот момент раздался взрыв, и машину словно подбросило. Ренат дернулся, упал вперед и ударился головой. «Что случилось?» — спросил он, когда рядом раздался второй взрыв. «Быстро из машины!» — крикнул Талгат. «У нас перебиты передние колеса! В нас стреляют из гранатомета! 3-го выстрела машина может не выдержать!» «Она же бронированная!» — успел бросить Ренат. Но Талгат уже вытаскивал его из автомобиля. Их охранники, растерявшиеся от внезапного нападения, наконец высыпали из второй машины и стали стрелять куда-то в воздух. «В бронированный нельзя перебить колеса!» — зло прокричал Талгат. «У нас везде прохвосты, подсунули другую машину! Бегите в дом, я вас прикрою! Бегите быстрее, там открыта дверь!» Он начал куда-то стрелять. Ренат ринулся к открытой двери, и в тот момент, когда он вбегал в подъезд, просвистевшая рядом пуля догнала его, ударив в правую ногу. Он свалился на пол подъезда и пополз по лестнице к кабине лифта. Правая нога была в крови. На улице шел настоящий бой. Слышалось завывание милицейских сирен, одиночные пистолетные выстрелы, автоматная дробь. Ренат услышал, как в подъезд кто-то вбежал. Он заставил себя подняться и уйти в кабину лифта. Нажал первую попавшуюся кнопку. Кабина пошла наверх. Он посмотрел вниз. Несколько капель крови упали на пол. Он зажал рукой рану. Очевидно, пуля не задела кости, а лишь прошла по касательной. Но крови было достаточно много. Кабина остановилась. Он почувствовал, как кружится голова, и сделал шаг в сторону двери. Ренат уже хотел позвонить, когда дверь неожиданно открылась. Знакомое лицо. Кто это? Девушка? Где он мог ее видеть? Это симпатичное лицо, эти очки, эти смышленые глаза. «Это вы?» — удивленно спросила девушка. «Помогите!» — прохрипел Ренат. Он уже слышал, как кто-то чужой бежит по лестнице наверх. Дорога была каждая секунда. «Идите в дом!» — быстро решила Инна. Это была она, та самая девушка, которую он встретил в Черемушках. Девушка помогла ему войти в квартиру. Затем быстро вытерла несколько красных капель крови, упавших перед ее дверью, и отослала кабину лифта наверх, на последний этаж, после чего вошла в квартиру и закрыла дверь. «Пойдемте на кухню», — предложила она. «Я осмотрю вашу рану». Она подошла к нему, и он, схватившись за плечо девушки, запрыгал на кухню. Идти было больно. Рана сильно кровоточила. Инна взяла ножницы, разрезала ему брюки и осмотрела рану. «Кость не задета», — сообщила она. «Но пуля вырвала кусок мяса, и поэтому у вас столько крови. Я сейчас принесу антисептик и постараюсь наложить повязку. А потом позвоню своей двоюродной сестре. Она врач-терапевт. Пусть приедет и посмотрит вашу рану». «Нет», — возразил Ренат, — «так нельзя. Меня могут убить. Вместе с ней сюда придут и чужие люди». «Моя двоюродная сестра навещает меня почти каждую неделю», — возразила Инна. «И об этом знают все соседи. Моя бабушка болеет, и сестра часто бывает у нас дома. Мои родители — дипломаты, и сейчас находятся в командировке. Так что ничего опасного». «Хорошо», — согласился Ренат. «А потом я от вас позвоню. Меня быстро заберут, и вы можете не беспокоиться». «Я и не беспокоюсь», — улыбнулась девушка. «Я увидела вас и подумала, что вы мне померещились. Журналист, в которого стреляют? Бред какой-то!» «Вы, наверное, опубликовали какую-нибудь сногсшибательную статью, за которую вас преследуют? Раскрыли новые тайны или рассказали об этих новых миллионерах, которые наворовали свои деньги? Кому вы так не угодили?» «Не знаю», — ответил Ренат. «Ничего страшного. Я думаю, что меня быстро от вас заберут». «Идемте в комнату, и я вам помогу лечь на диван», — строго сказала Инна. «И не пытайтесь со мной спорить». Она обработала ему рану, остановила кровь и позвонила своей кузине, после чего помогла Ренату перейти в комнату, где он лег на диван. Ренат огляделся. В этой трехкомнатной квартире повсюду были книги. Он вспомнил огромную квартиру Сары Фуллин. В ней он не увидел ни одной книги. Ренат улыбнулся как раз в тот момент, когда в комнату снова вошла Инна. Она была в темных брюках и бежевой рубашке. «Вы еще улыбаетесь?» — возмущенно сказала Инна. «Как вам не стыдно? Вас чуть не убили! А вы, похоже, радуетесь этому нападению!» «Я радуюсь не нападению, а встрече с вами», — возразил Ренат. «Теперь я точно знаю, где вы живете». «Кто на вас напал, вы хотя бы знаете? Почему они хотят вас убить?» «Понятия не имею, но догадываюсь». «Вы, наверное, хороший журналист», — сказала Инна. «В плохого бы и не стреляли». «Не думаю, что в меня стреляли из-за моей профессиональной деятельности», — признался Ренат. Инна подошла к окну, посмотрела вниз. «Что там происходит?» — спросил Ренат. «Мерседес еще там?» «Я не знаю, про какой Мерседес вы говорите, но там есть три машины. Одна, кажется, горит, и сейчас ее тушат, а рядом еще две машины милиции и полно людей. Наверное, убийцы уже успели удрать». «Наверно», — уныло согласился Ренат. «Если бы не этот Кутявин, он бы никогда не приехал в Москву и не попал бы под этот гранатомет. Хорошо, что не попали сразу в салон, иначе бы он сейчас здесь не лежал. Нужно обязательно позвонить Глущенко и все рассказать. Но номер телефона остался дома. Нужно поехать домой и все рассказать». В этот момент зазвонил его мобильный телефон. Он совсем забыл про свой мобильник. Ренат достал телефон. Звонила Тамара. «Где вы находитесь?» — крикнула она. «Мы не можем вас найти! Павел позвонил и сказал, что вас похитили. Он вбежал за вами в дом, но вас не успел найти и увидел капли крови на полу. Вы ранены?» «Да», — ответил Ренат, — «но не тяжело». «Мы вызвали всех людей, кого только можно. Талгат тоже ранен, но не уходит. Ждет, пока вас найдут. В какой вы квартире? Скажите, в какой вы квартире, и они к вам поднимутся». Он посмотрел на Инну. «А если это обман? Если Тамару сумели перекупить, он сейчас не имеет права никому доверять. Если гребенник заплатил Тамаре большие деньги, и она сдала своего хозяина, тогда в квартиру поднимется не Павел с охранниками, а убийцы, которые заодно убьют и эту симпатичную девушку. А доверять Тамаре в вопросе, где на кону очень большие деньги, просто невозможно». «Не нужно», — сказал он. «Сейчас приедет врач и меня осмотрит, а потом вы меня заберете. Я думаю, что сейчас нужно успокоиться и разобраться, что случилось». «Вас хотели убить», — попыталась снова объяснить Тамара, «и нам нужно срочно вас забрать, иначе потом будет поздно. Мы здесь с сотрудниками милиции, скажите, в какой вы квартире?» «Сотрудники милиции не смогут его защитить», — отчетливо понял Ренат. Он видел, как сотрудники милиции в Киеве обеспечивали охрану бандитов, ворвавшихся к нему в Рэдисон. Нельзя никому доверять. Только таким образом можно остаться в живых, никому не доверяя. «Я сейчас еду на место происшествия», — пояснила Тамара. «Только вы никуда не уходите. Мы поднимемся к вам вместе с Талгатом и Павлом. Только никуда не нужно уходить». «Приезжай», — разрешил Ренат. «Это мой личный секретарь», — объяснил он, смотревший на него Инне. «У вас есть личный секретарь?» — удивилась она. «Вы, наверное, главный редактор какой-нибудь газеты или журнала?» «Что-то вроде того», — согласился он. «Сейчас они сюда приедут». Снова зазвонил его мобильный телефон. Это был Плавник. «На вас напали?» – испуганно спросил он. «Мне сказали, что вас ранили, а вашу охрану перебили. Какое несчастье! Где вы находитесь?» Ренат подумал, что Плавнику нужно доверять еще меньше, чем Тамаре. Адвокат получает слишком большие проценты и слишком хорошие гонорары, чтобы быть честным человеком. Если гребенник пообещает ему определенный процент с прибыли нефтяной компании... «Дорогой Иосиф Борисович вполне способен сдать своего клиента со всеми потрохами и подвести под это предательство вполне обоснованную идеологическую базу». «Я в больнице», — заявил Ренат. «Вы не беспокойтесь. Я думаю, что со мной ничего страшного не случится». «Неужели это Кутявин?» — спросил пораженный Плавник. «Я не думал, что они на такое способны. И его адвокат? Он, конечно, пройдоха. Но организовать убийство? Нет, мне трудно в это поверить». «Успокойтесь, Иосиф Борисович, это не они. Напали совсем другие люди». «Кто?» — сразу переспросил Плавник. «Кому выгодно вас убить?» «А вы вспомните, что произошло в Киеве, и все сами поймете». «Вы полагаете, что это настолько серьезно?» «Куда серьезнее. Из меня выдрали кусок мяса, а вы еще спрашиваете?» — поморщился от боли Ренат. Нога болела все сильнее и сильнее. В первый момент не было подобной боли. В дверь позвонили. Ренат приподнял голову. «Не открывайте!» — крикнул он. «Сначала посмотрите, кто пришел! Не открывайте!» Инна подошла к дверям, посмотрела в глазок. «Это моя двоюродная сестра!» — сообщила она, открывая дверь. Ренат прислушался. Из холла доносились голоса. Сестра была явно недовольна срочным вызовом. Она не понимала, что происходит. «Как ты могла его впустить?» — спрашивала старшая сестра. «А если он бандит? Если его ищет милиция?» Инна слабо оправдывалась. Старшая сестра прошла в ванную комнату, помыла руки и, наконец, вошла в гостиную. Она была чуть выше своей кузины, тоже носила очки и была одета в темный костюм. «Здравствуйте!» — строго сказала она, взглянув на раненого, лежавшего на диване. «Так это вы и есть знакомый Инны?» «Да», — ответила Инна, входя в комнату. «Это мой знакомый журналист». «Журналист?» Ренат вдруг понял, что старшая сестра его узнала. «Это он тебе сказал, что журналист?» «А разве не журналист?» — испугалась Инна. «Он был журналистом», — торжественно заявила ее старшая сестра. «Но уже почти год, как он не журналист. Его портреты есть во всех газетах. Его фотографию каждый день показывают по телевизору. Неужели ты его не узнала?» «Нет», — потерянным голосом ответила Инна. «Я его не узнала. А что он сделал?» «Ничего. Это Ренат Шарипов, один из самых богатых людей в нашем городе и в нашей стране. Тот самый наследник, о котором все время пишут. Говорят, что он получил в наследство 8 или 10 миллиардов долларов и скоро догонит Абрамовича. Теперь ты понимаешь, почему в него стреляли?» Инна отшатнулась, словно от удара. «Значит, вы не журналист?» — жалобно спросила она.